7. Когда же автор начнет рассказывать про любовь, возможно, спросит меня нетерпеливый читатель. «Ну, так ты дождался». Я нарочно поместил эту как бы вставную новеллу на последней странице воспоминаний о моей юности. Возвращаюсь в 1924 год, когда мне было всего 15 лет. В первое наше лето жизни на даче в Глинкове я постоянно ходил в Сергиев Посад за продуктами и застревал там у своего друга Сергея Истомина, жившего с родителями и с младшей сестрой Оксаной на слободе Красюковка в юго-восточной части города. Однажды я пришел к Истоминым, и Сергей мне сказал, что дети некоторых местных жителей, а также дети московских дачников, в тот день ставят спектакль во дворе одного дома. Сергей был очень обижен, его не пригласили как зрителя, но мы с ним залезем на забор и сверху все увидим и услышим. К назначенному часу уселись верхом на этом не очень удобном наблюдательном пункте. Сергей, зная, что я немного рисую, вручил мне блокнот, чтобы я нарисовал карикатуры на девочек-артисток. Играли женитьбу Гоголя. Я знал многих юных артистов из тех, кто упоминается в моих воспоминаниях. Назову лишь младшего из братьев Раевских Андрея. Он играл под Колесина. Сергей показал мне трех сестер Нерсесовых. Старшая Арина играла Агафью Тихоновну. Средняя Маша играла сваху. Младшая Зина играла мать невесты. Все три девочки были черненькие и прихорошенькие. И все три, как мне казалось, играли превосходно, что мне не помешало изобразить их в смешном виде. После спектакля артисты вышли раскланиваться. И тут я особенно обратил внимание на старшую из сестер, Рину, иначе Екатерину. Даже как-то в сердце ударило, уж очень она была хороша. Вместе с артистами вышел раскланиваться и режиссер Сергей Николаевич Дурылин. Сейчас о нем ничего не пишу. Впоследствии он сыграл в моей жизни известную роль. Сергей Истомин взял у меня карикатуры. Они попали к Нерсесовым. Их рассматривали, как мне потом рассказывали, с интересом не только девочки, но и их родители. Через третьих лиц мне передали просьбу подарить им на память. Мои сестры не однажды встречались с девочками Нерсесовыми на церковных службах в Гефсиманском скиту, куда и от Красюковки, и от Глинкова было примерно одинаковое расстояние. Так мы познакомились. Сестра Маша и я побывали у них на даче. Потом затеяли большой компанией поход за 5 верст в село Благовещенье, где была деревянная церковь 17 века и где рос с невиданной толщины вяз. А потом уже в Москве мои родители и родители Нерсесовы обменялись визитами. Знакомая Нерсесовых Елена Алексеевна Ефимова организовала учебную группу девочек-однолеток, куда попали сестра Маша, Ляля Ильинская и старшая из Нерсесовых Рина. И стали мы просто ходить в гости, Маша и я, к к Нерсесовым постоянно. Они являлись к нам реже. Из нашей компании к ним ходили все три брата Раевских и Кирилл Урусов. Ни мои двоюродные Саша и Олечка Голицыны, ни Ляля Ильинская не приглашались. Жили Нерсесовы в телеграфном переулке сзади главного почтамта. В особняке занимали три или четыре комнаты. Там был двор и сад, где весной и осенью в хорошую погоду мы резвились. Семья Нерсесовых, отец, мать, три дочери, была, если так можно в наше время выразиться, патриархальная. Столь безудержных веселий, с бешеной подушкой, с поломкой мебели во время шарат, с плясками под бабушкин галоп, а тем более с фокстротом, там никак не могло быть. Веселье организовывалось, но чинно и благопристойное, под строгим наблюдением мамаши. Отец Александр Нерсесович, невысокого роста, очень красивый, с небольшой сидеющей бородкой, крупные черты лица, большие, типично армянские, черные глаза. Был профессором-юристом. Он занимал должность директора библиотеки Московского университета. Позднее, уже будучи студентом ВГЛК, я постоянно ходил заниматься в тамошний круглый читальный зал и мог наблюдать, как Александр Нерсесович торжественно выплывал из внутренней двери, поднимался на возвышение к библиотекарям, переговаривался с ними в полголоса, оглядывал ряды читателей и вновь удалялся. Он мало вникал в воспитание дочерей, слишком был занят на работе. А тон задавала мать, Евгения Александровна, полурусская, полуфранцуженка, дочь фабриканта Бари. Была она одновременно и строгой, и восторженной, и глубоко религиозной. Она сама избирала мальчиков и девочек, позднее юношей и девушек, с которыми ее дочери могли общаться и дружить. Кто казался ей груб, вульгарен, развязен, тот в их дом не допускался. Однажды за какой-то ничтожный проступок она сказала одному юноше: «Вы к нам больше не ходите». Назову некоторых молодых людей из тех, кто в их дом допускался, а в наш не ходил. Это прежде всего одноклассник Михаила Раевского по школе в Сергиевом Посаде Николай Храмцов. После школы он работал там же, в Посаде, водителем грузовика. Потом учился в одном из московских вузов. Был он очень милый, простой, особой остротой ума не отличался. Очень скромный молодой человек, к сожалению, хромой, и потому не участвовал в подвижных играх. Все его очень любили, а он любил старшую из девочек, Рину. Однако издали подолгу искоса на нее смотрел, сидя в уголке, а разговаривал с нею мало и робко. Назову еще двоюродного брата девочек, Кирилла Воскресенского. В том спектакле «Женитьба» он очень хорошо играл яичницу. Мальчик был рассудительный, серьезный, ходил в очках, а в будущем стал известным биологом, доктором наук. Были еще молодые люди, русские и армяне. Фамилии их я не помню, Назову только одного. Студента по фамилии Бриллинг, сына профессора. Он явно ухаживал за Риной, и ее мамаша этому не препятствовала, скорее покровительствовала. Словом, казался он видным женихом, а я к нему питал жгучую ненависть. Позднее и отец, и сын были арестованы и исчезли. Отчего я его ненавидел? А потому, что понял, не сразу, правда, осознал, что влюбился в Рину. Но была моя любовь больше издали, больше умозрительная. Я боялся с нею разговаривать, и чаще она первая заговаривала со мной, а я смущался. Очень хорошо ко мне относилась мать, Евгения Александровна. Расспрашивала меня о моих делах. Она больше, чем дочери, восхищалась моим вместе с Андреем Киселевым путешествием. Когда мы вернулись, она позвала меня еще в Сергиевом Посаде, и я должен был подробно рассказывать ей и ее дочерям о нашем странстве. Когда же я написал свой опус, серию очерков по Северным озерам, она потребовала, чтобы я почитал его вслух их семье. Девочки слушали, как говорится, не переводя дыхания. Однажды я осмелел и пригласил Рину в театр. Евгения Александровна разрешила. Мы отправились в художественный на женитьбу Фигаро. Сидеть нам предстояло, как я уже раньше описывал, на ступеньках амфитеатра, подстелив газеты. Баталов играл Фигаро, Завадский — Альмавиву. Спектакль, как всегда в те времена в художественном, был великолепен. Но ощущение, что рядом с тобой сидит девушка, тобой любимая, было еще сильнее. После спектакля я ее пошел провожать. Мы шли пешком, наполненные впечатлениями, обменивались восторженными фразами, а взять ее под руку я не решился. На чей-то день рождения Нерсесовы организовали грандиозный костюмированный бал. Моя сестра Маша была одета в мой пиджак, в мои брюки. На белую рубашку ей нацепили пышное кружевное жабо. Словом, превратили в Ленского. А меня нарядили дамой в белом длинном платье, в декольте, в туфельках. В таких нарядах, надев сверху пальто, мы поехали на трамвае. Перед тем, как позвонить, надели маски. Нас встретили восторженно. Я всем совал обнаженную до плеча руку для поцелуев. Единственный раз в жизни я дирижировал кадрилью. Вспомнив, как моя старшая сестра Соня искусно исполняла эту трудную роль, я выкрикивал французские фразы, переводил команду на русский язык. Вся хохочущая толпа мне подчинялась. Порой пары путались, прыгали не туда и не так. И было безудержно весело. А я гордился, что возглавляю это веселье. Но я избегал фигур, которые бдительная мамаша Нерсесова могла счесть фривольными. С фокстротом получилось крупное недоразумение. У нас на Еропкинском прочие танцы были изгнаны, и мы под бление «Аллилуйя!» только и танцевали, шаркая ногами и прижимаясь друг к другу животами. И девочки Нерсесовы тоже пустили шаркать. Поздно вечером явилась за ними Евгения Александровна и села с каменным лицом. Что она им говорила, вернувшись домой, не знаю, но на всех следующих вечеринках бедняжки сидели со скучающими личиками и мотали головами, когда кавалеры их пытались приглашать. Да, несмотря на все неприятности и беды, мы одновременно развлекались и влюблялись. Когда нас выселили из Москвы, я ходил к Нерсесовым реже, а если захаживал, то Евгения Александровна, Ирина с участием меня расспрашивали. Хорошо кормили, но ночевать никогда не оставляли. Кровати свободных не было, а на полу стелить считали неудобным. Рина поступила в университет на физико-математический факультет. Была очень занята. И все же, когда я к ней приходил, она отрывалась от книг и тетради, садилась рядом с матерью и, пристально глядя на меня, с вниманием слушала мои рассказы. Училась она очень хорошо, увлекалась математикой. К ней, как отличнице, стали приставать, чтобы вступила в комсомол. Она отказывалась, к ней все приставали, и в конце концов она вынуждена была признаться, что верует в Бога. Впечатление на активистов оказалось ошеломляющим. Ее изгнали после изобличающей статейки в Стенгазете. Она сумела закончить вуз экстерном. Да, я был влюблен в Рину и постоянно думал о ней. Странная была моя любовь. Я осознавал, что не имею права ее любить. Кто я в сравнении с блистательным Бриллингом? Я пария, неприкасаемый, я лишенец. И самое главное, меня могут в любой день арестовать, отправить в ссылку или в лагерь. Я видел, как мучили жены заключенных, как страдала моя сестра Алина. Я просто не имел права обрекать девушку, красивую и умную, на такие мучения. Я не имел права ее любить. Вот ведь какое проклятое было время! И я, хоть меня неодолимо тянуло в особняк на Телеграфном, туда заходил все реже и реже. А Евгения Александровна, когда узнала, что я восстановлен в избирательных правах, какими-то путями меня разыскала и вызвала на определенный день и час к ним на Телеграфный. Я пришел, увидел Рину, и, как говорится в сентиментальных романах, когда она взглянула на меня, сердце мое затрепетало. И еще я увидел очень толстого армянина, грузно развалившегося в кресле. Вот тот самый молодой человек, которого я очень вас прошу устроить к себе на работу, сказала Евгения Александровна Толстяку и еще добавила: «У него прадедушка армянин». Толстяка звали Багиров Ефрем Джанович. Он посмотрел на меня весьма благосклонно. Его нисколько не смутило мое княжеское происхождение. Он немного задумался, узнав, что у меня в сущности никакой специальности нет. Землемер-то я был липовый. Он предупредил меня, что, заполняя анкету, должен проставить сын служащего. Я буду принят как техник-дорожник. Казалось бы, все в порядке. Я поступаю на работу –